Глава 31. Анна. Я любила его без памяти. Наверное, 5 лет. Слепо и безудержно. Как в фильмах. Только в фильмах финал был счастливым, а мне его не предвиделось. Нет, в первые годы я верила в то, что долго и счастливо, непременно умереть в один день. Я совершала ошибки ради него. Я подводила людей. Подвела деда, за что себя никогда не прощу. Я прощала его раз за разом, ждала. Он возвращался. Всегда. Помятый, уставший, виноватый. Такой нужный, что страшно и больно. Больно от одной мысли, что не прощу. Он уйдет и тогда точно не вернется. А я не смогу. Я не умею влюбляться. Это я точно понимаю. Влюбляясь, я становлюсь наркоманкой. И единственное, что может сделать меня счастливой – доза. А доза – это человек, без которого дышать невозможно. Я сделала выводы. Я любила его 5 лет. Слепо и безудержно. Следующие 2 года я пыталась приучить себя быть без него. Никто не верил, особенно Андрей. «Это же Анька! Она дверью хлопнет сердито, потом сама приползет. Анька дура влюбленная». А чуть больше 3 лет назад я поняла, что с меня хватит. И Андрея, и любви. Я стала умнее. Я намотала на ус, как сказал бы Якуб. «Больше я не позволю себе растворяться в ком-либо. Я стала умнее, а Андрей снова стоит за моей дверью, как раньше. И полоснула этим раньше так, что стало страшно и тревожно сжался живот. Не хочу, как раньше. Я расставила приоритеты. Андрей?» – удивилась я. «Зря удивлялась. Если он был здесь, Инна права, придет. Я от него вылечилась, он от меня нет». Я была самой удобной его жертвой, всепрощающей. В какой-то степени он тоже подсел на меня, как на наркотик. «Я?» — кивнул он. В тот момент я четко понимала одно. Мне не стоит сейчас с ним говорить. Мне нужно заботиться о себе и о тех, кто, вопреки всему, поселился в моей матке. Я сделала шаг ему навстречу, он улыбнулся. Красивой и шальной своей улыбкой, от которой я раньше просто текла. А я толкнула его ладонью в грудь. Растерявшись, он отшатнулся, не ожидал, и я успела захлопнуть дверь. «Трусиха!» — крикнул он. «Все равно нам придется поговорить!» А железная дверь передала мне и интонации его голоса, не только слова. Я прошла в комнату и заперлась. Не от Андрея, от слов, которые он кричал. Легла на кровать. Аптечка рядом, на тумбочке. Задрала свое платье, открыла блистер со свечкой и аккуратно ее ввела. Вот так. Закрыть глаза. Из-под кровати вылез Люкс. Примостился рядом. На животе я ему лежать уже не позволяла, если только лапы или голову. Слишком тяжелый. «Вот так правильно», — сказала я ему. «Какие нам бывшие любови? Мы тут детей вынашиваем. Да, Люкс?» «Мяу!» Из моего бока отозвался Люкс. И я смогла отрешиться от ситуации. Я заставила себя закрыть глаза и расслабиться. Живот еще некоторое время был твердым. Наверное, детям в нем неудобно. Но мое упорство и свеча сделали свое дело. Вскоре он расслабился. «Все хорошо», — сказала я себе. И засунула в уши музыку. «Буду слушать классику», а не вопли Андрея из-за двери. Я даже не знаю, когда он ушел. Через час выглянула в глазок, его уже не было. Живот мой был мягким и уютным, но покой меня покинул. Я ушла в глухую оборону. На улицу не выходила вовсе. На комбинат не ездила, работала из дома. Парень привозил мне коробки, содержимое которых следовало оцифровать и систематизировать. Работа была кропотливая и моментами интересная. Передо мной оживали люди и ситуации из прошлого. Некоторые из них навевали грусть, а какие-то улыбку. Со списком продуктов в магазин съездил тот же парень. Я думала было позвонить Демидову, но ему и без меня хлопот хватало. Да и была уверена, Андрей уедет. В этом городе ему не рады. Одна злая Инна чего стоит. Хотя она простила бы, вздумая он виниться. Власти у него больше нет, он ее продал, он скоро уедет. Скорее всего, уехал уже. Тем не менее, несколько дней я не выходила из дома вообще, старательно дыша свежим воздухом на балконе, любуясь увядающей по осени мокрой степью, делала легкую гимнастику, чтобы подготовить тело к родам, а потом пришло время визита к врачу. В подъезд я вышла с опаской. Хотя глупо было бы думать, что все эти дни Андрей караулил меня в подъезде. Там было тихо и спокойно. На подоконнике первого этажа сидела толстая полосатая кошка и смотрела на моросящий на улице дождь. В моей машине, почти совсем мной покинутой, пахло забвением и пылью. «Прости», — шепнула я и погладила ее по рулю. «Эта машинка, по сути, все, что у меня было. Купила я ее сама, хотя тогда мы с Андреем еще были вместе. Он купил бы, попроси я, но я не просила, он не догадался». До больницы добралась без приключений. Очереди не наблюдалось, и я сразу прошла в кабинет. Там, на кушетке уже, с удовольствием увидела, как сильно округлился мой живот. Дома, как будто незаметно, а тут свежим взглядом. Мне снова сделали УЗИ. Коварно расположенную плаценту следовало мониторить. «Ну, как там?» – тревожно спросила я. «С детьми все хорошо. Пожалуй, через несколько недель можно будет пытаться рассмотреть пол. Будь у меня оборудование лучше, может, и сейчас бы увидел. Развиваются хорошо, согласно сроку. Достаточно крупные». «А плацента?» «А плацента ведет себя не очень хорошо», – вздохнул доктор. «Начала подниматься, но все еще закрывает собой зев матки. Если останется так до конца, прямое показание к кесареву. А так еще посмотрим. Ну и, конечно же, возможны отслойки плаценты. Главное не паниковать. Что делать, вы знаете». «Я знала. Я готовилась. Мне кажется, с моим уровнем подготовки и судя по количеству прочитанных статей и материалов, мне скоро самой можно роды принимать будет». «Знаю», — кивнула я. Дождь на улице начался еще сильнее. Я спокойно дошла до машины. Одно дело легкая гимнастика, другое под дождем бегать. На улице пахло дождем и почему-то сигаретным дымом, хотя никого рядом не наблюдалось. Я села, успела завести машину. А парой мгновений позднее пассажирская дверца открылась, и в машину сел Андрей. «Ты не могла прятаться вечно», — серьезно сказал он. А стоило попробовать. Разговора было не избежать. Я с тоской посмотрела на окна поликлиники. «Что тебе нужно?» – спросила я. «Тебя? Деньги у меня есть, а тебя нет. Серьезно, Анька, я без тебя не могу. Когда рядом была, еще как-то держался, а там без тебя плохо совсем». «Если деньги есть, можешь перевести мне обещанные 10%. Андрей скривился, словно лимон лизнул. «Деньги, деньги, все твое будет, поехали». «Нет». «Что ты сидишь здесь?» – вспылил он. «В этой глуши чего сидишь, а? Уехал твой москвич. Думала, он лучше, чем я, да? А хрен тебе. Бросил, ребенка заделал и свалил обратно красиво жить. А ты дура». «Дура», – согласилась я. Хотелось плакать, взахлеб и некрасиво подвывая. Я давно не любила его больше, но он все еще помнил, как делать мне больно. «Беременность это твоя, я бы на тебе женился, ты же знаешь. Я бы своего ребенка не оставил». «Бегает здесь уже в городе один твой». Андрей отмахнулся. «Она это не ты, на нее плевать, на тебе бы женился, а теперь...» Живот тревожно сжался. Я хотела свечку, люкса и лежать. «Что теперь, Андрей?» «А теперь ты испорчена. Ты же только моя была, Ань, зачем? Столько ждала и ноги раздвинула. Я знаю, что делать. Срок какой? Весной залетела. Раз, два, три. Аборт еще можно сделать?» Он говорил горячо, лихорадочно. «Я не буду делать аборт, Андрей. Уходи, пожалуйста». «Сроки вышли. Здесь же все можно. Кто проверит? Я заплачу и сделаю. В карточке напишут, что выкидыш. Полчаса и проблема решена, Ань». Моя проблема сидела рядом на соседнем сидении, а живот тревожно тянуло, и мне параноидально казалось, что я чувствую в трусах влагу. Или не кажется?